Матерь Агни-йоги. Утром можно спросить себя, что день грядущий мне готовит, помня при этом, что, что бы он ни готовил, он пройдет, а тот, кому день этот готовит свои дневные дела, останется, чтобы наутро встретить день новый. Цикл дня и ночи, цикл жизни, цикл жизней и цикл циклов – только ступени, проходимые духом на пути восхождения его в беспредельность. Сколько их было и сколько их будет еще впереди, но все они тоже пройдут, как прошел день вчерашний, унося в прошлое все, что с собой принесли, но опыт оставив в отложениях чаши. Будучи вечен, не хочет дух примириться с приходимостью окружающего и постоянно стремится удержать его около себя. Во временных формах пытается он воплотить идею о вечном. В пирамидах и сфинксах запечатлено это стремление, в памятниках и огромных курганах давно умерших вождей, в статуях и каменных изваяниях. Все это память о бывшем, но канувшем в лету. Себе самому дух возводит из праха земли эти памятники жизни протекшей, но истинное и неразрушимое хранилище всего, через что прошел дух, — это чаша, собиратель и собранное, и то, в чем хранится оно. И больше ничего своего, ничего из всего, что было когда-то, и есть или будет. Поистине, человечество — это великая сирота, не имеющая на земле ничего своего и пользующаяся всем только на время. А свое — это только лишь опыт и память о жизнях земных, полный свиток которых когда-то развернется перед ним от низа до верха. Наследие духа не на земле, но в беспредельности, ибо время настанет, когда малая планета сгорит или замерзнет в пространстве, подобно Луне.